Глава 12. Еще неделю Калабриан и его команда собирались в путь. Хлопоты и заботы сплотили всех. Жених Сатры оказался очень решительным и разумным парнем, сразу указал на ошибку. «Если драконы высадят нас в прямой видимости от пещеры, мы не успеем и шагу сделать, и щиты не помогут». «Ты прав. А что можешь предложить?» «Судя по карте, эти твари задержались здесь и здесь. А почему?» «Они не очень любят воду», — вмешался в обсуждение лорд Вайентар. «Значит, будет разумнее не подниматься к пещере, а спускаться к ней вдоль русла ближайшего ручья. Тогда точка высадки будет здесь». Переглянувшись с драконьим лордом, принц одобрил изменения и вновь занялся снаряжением. Драконы отдавали лучшее. Вера в пророчество обернулась другой стороной. Каждый стремился принять участие, вложить частицу себя в борьбу со злом. В один из дней лорд Вайентар пригласил всех навестить ту часть лазарета, в которой находились драконы, попавшие под удар пожирателей. «Не думаю, что они смогут вам чем-то помочь, но для них важна встреча с вами, и, возможно, у них появится желание жить и бороться». Калабриан кивнул и двинулся за лордом к лазарету. Следом за ним потянулись герцог и Сатра. За Сатрой — Синуш и Сират. А замыкали группу Гелла, Ивен и Мия, еще больше сдружившиеся за время знакомства. Драконы ждали в большой пещере, видимо, служащей здесь гостиной. Высохшие старики и старухи полулежали в креслах, и рядом с каждым стоял лекарь. В глубине лежали два огромных зверя с потрепанными крыльями и стертой чешуей. От старости их цвет было не разобрать. Но подле них также стояли лекари в опрятных зеленых мантиях, держа наготове амулеты и бодейки с микстурами. Вперед вышла Миален, и Калабриан без слов уступил ей эту честь. «Приветствую вас, уважаемые драконы! Мы пришли познакомиться с теми, кто сумел добыть сведения, необходимые тем, кто отправится уничтожать гнездо пожирателей. Мы склоняемся перед вашим мужеством и просим рассказать нам все, что может оказаться полезным». Драконы долгое время изучали стоящих людей, вампиров, орков и оборотней, а потом по пещере разнесся шелест. «Они плохо видят, но очень тонко чувствуют запахи». Это прошептала старуха, облаченная в розовое платье с нежной зеленой вышивкой, которое больше подошло бы совсем юной девушке. «Железо их почти не берет. Я сумел убежать, обрушив на них камни», — ментально прогрохотал один из драконов, и лекарь тут же захлопотал возле него. «Убейте их!» — просипел старик в синем камзоле. «Спасите наш народ!» Остальные поддержали беседу шелестом, похожим на шелест осенних листьев. Простившись и выйдя из покоев состарившихся драконов, путешественники молчали. Говорить не хотелось, но с утра все так ухватились за работу, что открытия следовали буквально одно за другим. Сначала Сирату и Синуш удалось изготовить эликсир, отбивающий все запахи. Им пропитали всю одежду, оружие и обувь. А потом, подхватив предметы каменными жезлами, отнесли в заброшенную пещеру, чтобы все наполнить запахами камня и затхлости. Затем Гелла и Мия откопали полдюжины заклинаний, которые можно было вложить в амулеты и скрыть с их помощью звуки шагов, тепло человеческих тел и даже дыхание. Драконий лорд принес дамам целый мешочек скорлупок, так называли легкие медальоны, в половинке которых вкладывались зачарованные камни или метательные диски. Теперь в миниатюрном тигле целый день горел огонь. Плавить даже серебро приходилось при высокой температуре и без помощи магии. Кроме того, Калабриан посоветовал оркам собрать все боевые амулеты и максимально облегчить оружие. Вместе с Тиросом они составляли список заклинаний, которыми можно было бы уничтожить нечто, поглощающее магию, и приходили к выводу, что в крайнем случае придется обрушивать свод пещеры или заливать неведомое им нечто расплавленным камнем. Амиран лично проверил и упаковал припасы и оружие, а Сират обрызгал мешки эликсиром, отбивающим запах, не слушая ворчания старого гвардейца, о том, что эта добрая еда теряет половину своего вкуса. По утрам все встречались за завтраком в той же овальной столовой, украшенной гобеленами, обсуждали планы на день, советовались и любовались непременной стычкой принца и герцогини. «Доброе утро, миледи! Что-то ваши лягушки выглядят сегодня приятнее вас!» «Благодарю за комплимент, ваше высочество! Несомненно, мои крошки ждут ваших поцелуев, чтобы превратиться в принцесс и выйти за вас замуж! Какую желаете поцеловать? У вас сегодня богатый выбор!» Принц побледнел и занялся содержимым тарелки, а герцогиня нарочито медленно принялась кормить лягушек, старательно показывая каждую расписную красавицу принцу и вопросительно поднимая бровь. Через день Гелла пришла на завтрак очень рассеянная. Накануне они с Мия добрались до описания обычаев орков, и кое-что в тексте намекало на особую защиту от магии. Но вот какую? Калабриан, заметив рассеянность герцогини, решился на мальчишескую выходку. Подложил ей на тарелку стручок острого маринованного перца, маленькими кусочками которого мужчины заедали жирное мясо болотных свиней. Гелла же, в рассеянности не взглянув на тарелку, подцепила нечто и откусила кусочек. Через миг за столом сидела огромная волчица, а еще через секунду она выбежала из столовой прочь. «Сейчас извергнет и вернется», — спокойно сказал Ивен. «Волки это умеют». И откусил большой кусок пирога с пряным мясом. Принц покраснел, но тут в комнату вошла герцогиня и, как ни в чем не бывало, уселась за стол. Только красные точки, лопнувшие в глазах сосудов, выдавали ее недавнее состояние. Калабриан хотел было извиниться, но леди взглянула на него равнодушно и откусила булочку. А через пару минут убегать пришлось принцу. Герцогиня аккуратно, с помощью магии, добавила тот же самый перец в начинку его пирожка. Однако война продолжалась только за столом. Противники, словно играючи, наносили укол и тут же отскакивали, наблюдая за реакцией. Окружающие смотрели на эту разведку боем по-разному, но со временем даже начали делать ставки. Обедали предсказанные гости, тоже в столовой. Но к полуденной трапезе обычно присоединялись лорд Ваентар, хранитель мудрости или даже старейшина. А вот ужинали чаще всего в своих комнатах, поскольку хлопоты зачастую заканчивались поздней ночью. Синуш и Сират продолжали часами пропадать в лаборатории, иногда призывая Геллу с ее тонким нюхом и нестандартными решениями. Они надеялись изготовить эликсир, способный повернуть старение вспять или хотя бы замедлить его и вернуть пострадавшим драконам хоть крупицы магии. Миален, утомившись чтением и письмом в библиотеке, убегала к оружейникам и часто сталкивалась там с Ивеном. Оборотень очень переживал, что не сможет идти с принцем, но его предложение снабдить путешественников железными когтями и крючьями нашло понимание и поддержку. Кроме того, вместе с вампиршей он работал над клинком новой формы. Амиран продолжал присматривать за юным картографом, который на досуге чертил кроки драконьих пещер и ходов, надеясь создать осмысленный план. В результате гвардеец частенько вытаскивал любознательного парнишку из слишком узких щелей или личных покоев.